Мы подумали, почему бы не заставить расплатиться за нашу экспедиционную одежду таинственную Северную Землю. Пусть она возместит хотя бы часть расходов на ее исследование. Договорившись с товарищами, я выехал из Архангельска в Москву. Через несколько дней в кабинете одного из руководящих работников Госторга состоялся запомнившийся мне разговор. «Здравствуйте, товарищ! Садитесь! Чем могу быть полезен?» «Пришел к вам за помощью», — отвечал я. И, не останавливаясь, продолжал. «Снаряжается полярная экспедиция на Северную Землю. Нам нужны одежда, обувь и спальные мешки из оленьего меха. Они лежат на складе вашей архангельской конторы. Мы просим отпустить их в кредит. Уплатим через 2, в крайнем случае через 3 года. Подождите, товарищ», — перебил хозяин кабинета. «Во-первых, о какой сумме идет речь?» Я назвал стоимость мехов. «Так-так, сумма солидная, пятизначная. От какой организации вы пришли ко мне?» Вопрос был четким и ясным. «Кончено», — подумал я, но ответил честно. «От имени совсем маленькой экспедиции, состоящей всего лишь из 4 человек». Собеседник высоко поднял густые брови. «А сами кто вы такой?» «Начальник экспедиции». «Следовательно, вы просите кредит для экспедиции под вашу личную ответственность. А чем же вы будете расплачиваться, когда пройдут эти 2 или 3 года?» «Медвежьими шкурами». «Какими?» «Североземельскими». «А где она?» «Кто?» «Да ваша Северная Земля». Я подошел к висевшей на стене карте и показал свою Северную Землю. Выглядела она тогда очень неказисто, очерчена лишь с одного бока, да еще в некоторых местах только пунктиром. Она лежала на карте узенькой полоской и напоминала перевернутую и смазанную запятую. Такой вид не мог внушать доверия. Я сам почувствовал, что моя земля выглядит явно некредитоспособной. Не укрылось это и от глаз подошедшего к карте работника Госторга. «Что это она у вас какая-то неопределившаяся, однобокая?» «Затем и едем туда, чтобы сделать ее четкой и ясной». Я рассказал об открытии Земли, потом о плане исследования ее, о задачах экспедиции. Мой собеседник внимательно слушал, переспрашивал и, казалось, готов был прийти на помощь. Но когда мы вернулись к вопросу о кредите под шкуры североземельских медведей, в нем опять насторожился хозяйственник, берегущий народное добро. «Да есть ли там медведи?» — спросил он. «Никто там никогда не жил и не охотился, но медведи наверняка водятся, как и во всей Арктике. У берегов Таймыра их видели достаточно, а Северная Земля совсем рядом, можно сказать, через улицу. А вы понимаете, чтобы покрыть такую сумму, вам надо добыть не менее 100 медведей. Ну что ж, важно, чтобы они там были, а добыть добудем. Охотиться мы будем не между делом и не ради развлечения, а по-серьезному. Нам надо кормить целую ораву ездовых собак. Они потребуют мяса значительно больше, чем могут дать 100 медведей. Мы просто обязаны быть хорошими охотниками, иначе погубим собак. А без транспорта не выполним и поручения партии и правительства. И я продолжал. Мы получаем от вас экспедиционную одежду, а вы медвежьи шкуры. Вам не надо открывать приемного пункта. Шкуры привезем прямо на склад. Без накладных расходов оплатим проценты за кредит. Больше аргументировать мне было нечем. Что ж, смело, по-хозяйски. Надо подумать, посоветоваться. Зайдите послезавтра в 12. В назначенный час я вновь вошел в знакомый кабинет. Там сидело несколько человек. Хозяин кабинета представил меня. «Вот человек, продающий шкуры неубитых медведей. Да еще оптовик. Сразу начал сотни. Знакомьтесь. Но я думаю, что он действительно добудет эту сотню шкур. Медведей, похоже, знает». Я понял, что Северной Земле все-таки придется расплачиваться за нашу одежду. Мне вручили распоряжение архангельской конторе открыть экспедиции кредит, снабдить нас одеждой и оленьим мехом и подписать договор на североземельскую пушнину. «Только смотрите, чтобы без медвежьих шкур не возвращаться, а то здесь вам будет холоднее, чем в Арктике», — напутствовал меня новый знакомый, но тут же переменил тон и серьезно добавил: «Шучу, шучу. Медведи медведями, а главное, привезите карту Северной Земли. Желаю успеха». Охотник Журавлев, узнав о результатах переговоров, заявил: «Правильно, соберем дань с Северной Земли». «А ты уверен, что соберем?» — спросил Урванцев. «А то как же, раз дали слово, сделаем, а поднажмем, так и излишки будут». Запродав неубитых медведей, мы взяли на себя новые обязательства. Зато за счет далекой Северной Земли мы получили в достаточном количестве меха и готовую одежду: брюки, рубашки и малицы из пыжика, оленьи пимы, совики и спальные мешки из оленьих постелей. Кое-что было не совсем то, что нам хотелось, но дальше дело было уже за нами самими. Одно мы должны были укоротить, другое перешить и все приспособить к нашим нуждам и вкусам. Снаряжение экспедиции закончилось. Советское правительство, утвердив нам задание на исследование Северной Земли, проявила истинную заботу о будущей экспедиции, о нас самих, едущих на неизвестную, необитаемую землю. Благодаря заботам правительства и партийных организаций, товарищеской поддержке советской общественности, Мы были полностью обеспечены всем необходимым.